6. А произошло все так. Среди ночи Галю разбудил скрипучий, какой-то спотыкающийся голос, напевавший странную песенку. «Тетка, тетка Лизавета, я люблю тебя за это и за это и за того, и более ничего». Сначала ей показалось, будто это сон, но она тут же сообразила, что лежит с открытыми глазами. Тогда она села и спустила ноги с кровати. Скрипучий голос продолжал петь, старательно выговаривая слова. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка, жалоба напоет». Ничего не понимая, она оглядела комнату и удивилась. Она отлично помнила, что выключила телевизор. Но вот поди ж ты. Экран был освещен, и на нем с комической важностью и очень неуклюже отплясывал забавный рисованный утенок. Он плясал, переставляя голенастые лапки в такт музыки и помахивая тощими крылышками, и Галя, несмотря на свое удивление, рассмеялась. Сунув ноги в туфли, она подбежала к телевизору и ощупала верньеры. Да, телевизор был выключен, но она уже не успела подумать об этом. Сквозь изображение на экране в комнату просунулись огромные руки в черных перчатках. Галя ахнуть не успела, не то чтобы подумать о чем-то. Руки цепко ухватили ее за плечи и потянули к экрану. «Помогите!» — отчаянно закричала она. «Мама! Портос!» Экран надвинулся вплотную, и она вся сжалась, ожидая, что ударится головой о стекло, но ничего подобного не случилось. Ее протащили сквозь экран в ледяную тьму, бросили на что-то гладкое и осклизлое, и глухой, свирепый голос произнес: «Дело сделано!» Послышались тяжелые удаляющиеся шаги. Раздался металлический щелчок, и Галя поняла, что осталась одна. Все произошло очень стремительно, но у Гали был ясный и рациональный ум, и она быстро сообразила, что находится в плену у космических преступников. Как ей было известно из книг, плен — это самое страшное, что может случиться с бойцом на войне. В плен попадали в беспомощном или в бессознательном состоянии, в плен сдавались отчаявшиеся и потерявшие веру в себя, в плену оказывались захваченные врасплох и безоружные. Гале никогда не приходилось читать, чтобы в плен брали через экран телевизора, но в конце концов сейчас иные времена. Она была уверена в одном — в плену надо держаться с достоинством и непреклонно. Она исследовала свою тюрьму. Помещение оказалось странное, похожее на спичечный коробок, довольно длинное и очень узкое. Стены и пол были из гладкого материала и покрыты какой-то противной сыростью. До потолка Галя не доставала. Вскоре ей стало холодно, потом нестерпимо холодно. Она сжалась в комок, кутаясь в свой халатик и стуча зубами, и думала, что вот скоро подоспеют наши — вздуют преступников и освободят ее. Но, подумав об этом, она почему-то заплакала. Так в слезах она и заснула, прямо на склизлом полу. А проснулась от того, что чьи-то руки бесцеремонно подняли ее и в два счета крепко связали. Она попробовала было сопротивляться, но руки были гораздо сильнее, к тому же вокруг по-прежнему была полная темнота, и ей было страшно. Вдруг ее подняли и понесли, неожиданно просунули в какую-то круглую дыру, и она повисла высоко над землей. Она увидела в отдалении горящий лес, а под собой знакомую поляну со светлой полоской шоссе, и на шоссе крошечный, словно игрушечный, танк с задранной пушкой. И она поняла, что было сражение, что наши победили и изгнали космических негодяев, но те, удирая, захватили ее с собой. И тогда она храбро закричала своим мушкетерам, чтобы они стреляли, не стеснялись. Но они так и не выстрелили ни разу, а земля проваливалась все глубже, ледяной ветер жег тело под халатиком, и когда над горизонтом всплыло кровавое солнце, она потеряла сознание. Очнувшись, Галя обнаружила, что лежит ничком, уткнувшись лицом в грязный вонючий ковер. «Надо подняться сейчас же», — подумала она, но полежала еще немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Ощущения были неважные. Все тело болело, как избитое, в ушах стоял звон, голова была словно ватой набита. Но с третьей или четвертой попытки ей удалось принять сидячее положение. Сначала все перед ней расплывалось, как в тумане, однако постепенно туман рассеялся, и она сфокусировала глаза на белом кубическом ящике, стоявшем у стены напротив. —